Начальник службы химбезопасности Октябрьского района, капитан Семя. Ваша квартира расположена выше 15 этажа? Мое-то что дело? Как расположен, так и расположен. Тебе что? Лена, вы сейчас сядьте, пожалуйста, поудобнее, а лучше лечь, чтобы можно было долго провести вот в таком положении. Чего несешь-то? Без паники. Ёбнулся. Под надзорных лабораторий произошла утечка декстаметорфана, содержащего фенололизергинового геля, и он прямо сейчас поднимается из недр нашей лаборатории и выходит на поверхность. И поднимайте, хули вам делать? Понимаете, ситуация какая? В течение часа гель растворяется в воздухе нашего микрорайона. Вас как зовут? Открываю, он какие-то двери открываете. Чего несешь-то? Декстаметорфана или лизергиновой основы геля у человека нарушается адекватность восприятия. Он может наблюдать визуальные и аудиогаллюцинации, понимаете? Чего хую несешь, блядь? Говори по-русски. Хули ты несешь чего-то? Хуету несешь. Не волнуйтесь, я с вами. А у вас чего? Когда день рождения? А у вас когда день рождения? Чего? Начальник службы химбезопасности Октябрьского района, капитан Семя. Скажите, у вас в квартире... Какой ты хуй, капитан, ебаный? Скажите, у вас в квартире на данный момент есть открытые форточки? Есть, форточки у всех есть. Срочно, сейчас бросьте все и закройте все форточки с балконами, быстро. Ага. Почему, газ пустите, что ли? Понимаете, ситуация какая? В течение часа гель растворяется в воздухе нашего микрорайона. Фугаску, что ли, бросьте? Или атомную? Алло, алло. Абдулмамед Хабибрахман Аглы. Я бы хотел бы с вами встретиться. Нахуя тебе старуха нужна? Я гей. Я, блядь, не в золоте, а в нищете живу. Хули тебе нищенка потребовалась, блядь? Доброй ночи, вы кто? Ваше имя. Чего? Вам скучно, наверное, живется, потому что вы все знаете. Знаете все вперед, это же так ужасно. Тебе-то что, скучно мне или весело? Тебе-то какая разница? Дорогая моя, ну что ж вы такая прямая, как шпала? Ну нельзя же женщине быть такой. Женщина это же... Откуда ты хуй взялся? Не шепеляв и не свисти зубами, старикашка. Я вам сейчас расскажу один... Старикашка у меня есть, вон да, на диване лежит. Из навозной кучи вылазят два червяка, и маленький червяк спрашивает у большого: «Мама, скажи, пожалуйста, что это такое? Светит так красиво, ясно». Она говорит: «Это солнце, деточка моя, солнце. А это что такое зелененькое? Такое так приятно пахнет. Это травка, деточка моя. А это что поет, чирикает? Это птички, деточка моя. Мама, здесь так красиво в этом мире. Почему же мы живем в таком дерьме?» «Это родина наша, деточка», — сказала мама. Правильно она сказала, что родина наша. Настоящий певец, он всегда певец, настоящий пианист, он всегда пианист. Мне снилась девушка, такая чудная, такая милая, а взор гроза. Мне душу ранили черты обманные и жгли лучистые ее глаза. Лена Лемешев. Мне кажется, что убедился в этой жизни. Разумница. Прихожу домой. В театре выступать. Меня радостно встречает жена. Заботливо подает ужин. Садится напротив и так ласково щебечет. Ой, ёб твою мать. Ну и рехнулся. Ну, блядь, и рехнулся. Алло, Валентина Петровна. Алло. Да-да. С вами Николай Тамрад. Привет чокнутым. Привет чокнутым. Николай Тамрад общался с вами. Николай Тамрадов с вами общался. Чего, Николай? Николай Тамрадов. Цех Москвы. Вам он нравится? Слушали когда-нибудь его передачу? Не твое дело, чего мне нравится, чего нет. А я недавно смотрел сериал, там спасатели хотели пролезть на нижний этаж и через залезли в каком-то деду квартиру, а он их послал в своем стиле, что кислотой оболью. Ты так же сделаешь? Хуйню какую-то несешь, блядь. Я профессор. Я на самом деле, да я ты как пасть порвать. Я мальчик еще тот. Чокнутый профессор. Такое, что я купила новые сухарики со вкусом сахара. Ну, отвечайте на вопрос. Ничего не позволяй себе. Просто не дам на хвост наступать себе никакому подонку. Почему люди, в особенности женщины, стремятся быть модными, в большинстве своем понимающие, что модно, это еще не значит красиво? Нахуя мне моду обсуждать на старости лет? Чего вы взяли, не знаю, да, в лобешник прямо, и мне просто... Валя, к тебе телевизор не пригласили на днях? Нет. Нет? А... Работает. А продукты из магазина, поконос? Чего? Магазин такой, это банда Курдюкова, утконос называется. Они тебе ночью не ходят? Чего Курдюкова? Курдюков с бандой связался, с бандой, банда. Да я знаю, что он бандит. Вот банда называется утконос. Они ночью людям приносят всякие продукты. И выманивают квартирки. Тебе не приходи. А что люди дураки? А люди что дураки ночью двери открывать? Вот находятся такие. Они быстро забегают в квартирку и запираются. Все. Что там делаешь? А мне вот воткнешься, ножик в бок воткнул, блядь, не задумываешь. Молодец. Что ты там подолгу так говоришь? Ты обычно сразу бросаешь. Мне надоело говорить. Валя, а почему ты приветствие сменила? Говоришь, чего тебе? Раньше говорил, какого хуя. Чего? Приветствие поменяла. Что, сынаху, тебе делать нехуй, блядь, к старухе приебался. Ты ж подружка моя.